Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. 2 Петра 2:4. Она, звезда, отворила кладезь бездны, и из дыма вышла саранча на землю, и дано ей мучить людей 5 месяцев. В те дни люди будут искать смерти. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны. Откровение 9:2-11. Я уверен, вы слышали историю о Давиде и Голиафе. Голиаф был ростом около 3 метров, и кроме него были другие подобные ему люди. Библия говорит, что у Голиафа было еще 4 брата, все исполины, и у одного из них было 12 пальцев на руках и 12 на ногах, по 6 на каждой руке и ноге. Смотри 2 Царств 21:20. Вполне резонно предположить, что необычайно высокий рост этих людей был непосредственным результатом контакта с падшими ангелами. Сами падшие ангелы, возможно, были огромного роста. Эти ангелы были сброшены в преисподнюю, как об этом и говорится в Новом Завете. Смотри Иуды 6:7, 2 Петра 2:14. Обладают ли демоны большой силой? Я уверен, что Библия говорит о том, что демоны обладают невероятной силой. Могу сказать на основании собственного опыта, что во время моего посещения они демонстрировали огромную силу. Они поднимали меня с такой легкостью, словно я ничего не весил. У меня было чувство, что они в 1000 раз сильнее обычного сильного человека. Пожалуйста, посмотрите сами на следующие стихи из Библии. «Все ангелы его крепкие силою» — Псалом 102, 20 стих. «Два бесноватые, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем» — Матфея 8, 28. «Тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его» — Марка 5, 2-4. «Ангелы, превосходя их крепостью и силою» — 2 Петра 2:11. У ангелов и демонов есть и другие отличительные черты, но это уже другая тема. Как демоны, так и ангелы, не падшие ангелы, а ангелы вообще, о которых говорится в вышеприведенных стихах, обладают огромной силой. Поэтому мы можем прийти к заключению, что демоны в аду или падшие ангелы также обладают невероятной силой. Могут ли демоны мучить людей на земле? Да, определенно могут, и мучают, как видно из Писания. Однако они не могут причинить мучения любому по своему желанию. Им обязательно нужна точка доступа, определенный вход в жизнь конкретного человека. Но это отдельная тема. Здесь я привожу отрывки из Библии со свидетельствами мучений, которые демоны могут причинять людям на земле. «И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним». 3 Царств 18:28. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его». Иова 2:7. Его встретили 2 бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Матфея 8:28. «Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он, одержимый демонами человек, и бился о камни». Марка 5:5. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». Марка 9, 17, 18-22. «Его схватывает дух и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Бес поверг его и стал бить». Луки 9:39-42. Тогда идет нечистый дух и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Луки 11:26. И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Луки 22:31.